Полное восхищение от такой способности, она дождалась затишья, чтобы задать горевший у нее на устах вопрос. «Могу ли я спросить вас, что вы сделали с Жаном Ледрю?» «Выгнал», — лаконично ответил Сюркув. «Как? Вы выгнали его? Но почему?» «Негодник! Негодник, способный бросить женщину, тем более девушку, в лапы полиции, не может продолжать службу у меня. Война — это мужское дело, мадемуазель Марианна. Она ведется мужчинами, мужскими средствами. Донос не относится к их числу, и любовь не все прощает». Эти слова заставили порозоветь щеки Марианны. «Любовь? Неужели вы думаете, что он вас любит? Ведь это же бросается в глаза. Он не питал бы к вам такой ненависти, если бы не был без ума от вас. Но, повторяю, это не является оправданием в моих глазах. Попробуйте лучше этот салат из латука, он восхитительно хрустит на зубах». Отдавая должное салату, Марианна пришла к выводу, что это увольнение вряд ли побудит Жана Ледрю снова стать ее другом. Оно только обозлит его, и любовь, если только она имела место, превратится в непримиримую ненависть. А она лучше кого бы то ни было знала, что врагом он может быть опасным, так что мысль о встрече с ним не улыбалась девушке. «О чем вы задумались?» — спросил корсар, прервав еду. «Все об этом юноше. Что с ним будет? Ведь вы для него божество. Есть другие корабли и другие капитаны в том же Сен-Мало. Он может пойти к моему брату Никола. Впрочем, вы ошибаетесь, думая, что Ледрю предан мне до глубины души. У него есть, конечно, бог, но это не я, это император, и имеется достаточно полков, где можно ему служить, даже у него на глазах». Тема была исчерпана, и возвращаться к ней не стоило. Марианна переменила разговор и заставила своего собеседника рассказать за десертом о себе, ибо он одновременно и интриговал ее, и нравился ей. Это было не так-то просто сделать. Сюркув отличался скромностью, но девушка поняла, что слово «море» было своего рода сезамом для него. Море составляло всю сущность Сюркуфа. Оно было воздухом в его легких, кровью в его жилах. И если после своего возвращения с Мадагаскара он временно отказался от плавания, то только потому, что занимался не одним своим кораблем, а созданием настоящего флота, призванного послужить Франции и ее властелину на всех морях мира. В 36 лет Сюркув обладал большой властью, богатством, был бароном империи и отцом семьи. Конечно, Марианна испытывала странные ощущения, выслушивая угрозы в адрес этих презренных англичан, которых недолюбливал корсар. Но, оказывается, и он хлебнул горе на ужасных понтонах. И с самого детства одного вида «Юнион Джека», развивающегося на верхушке мачты, было для него достаточно, чтобы впасть в бешенство. Но не до потери сознания. «Нельсон был великий человек», — утверждал он, — «и превосходный моряк. Но если бы я командовал французским флотом вместо того глупца Вильнёва, мы не были бы побеждены у Трафальгара, и гениальный Кривой, возможно, еще и сейчас бы жил. Впрочем, из-за его смерти я и не рассматриваю эту проигранную битву как полное поражение. Один этот англичанин стоит целого флота». Завершившая трапезу чашка кофе окончательно успокоила Марианну. Она обожала кофе, хотя до сих пор пила его не очень часто. Тетка Эллис любила только чай, но единственный сосед, с которым она поддерживала кое-какие отношения, старый оригинал по имени сэр Дэвид Трент, поглощал невероятное количество кофе. Именно у него Марианна познакомилась с душистым напитком и страстно полюбила его. Она с таким удовольствием выпила свою чашку, что ее визави сейчас же подал другую. В то время как она медленно опустошала вторую чашку, растягивая удовольствие, Сюркув внимательно разглядывал ее. «Что вы собираетесь теперь делать?» Я сама не знаю. Господин Фуше сказал, что он примет решение относительно меня. Лучше было бы, конечно, чтобы вы встретились в Мальмезоне с экс-императрицей. С экс-императрицей? Разве развод уже совершен? 5 дней назад Жозефина покинула Тюильри, чтобы больше никогда туда не возвращаться. Она устроилась в своем поместье Мальмезон с теми из ее двора, кто остался ей верен. Ее дочь, королева Голландии, едва ли покинет ее, но я опасаюсь, чтобы вы не попали в слишком печальную атмосферу. Я слышал, что слезы там текут рекой. Невероятной гримасой корсар продемонстрировал свой испуг перед слезами. «Мне это не страшно», — кротко сказала Марианна. «Вы же знаете, что до сих пор у меня не было особых причин для радости. Фуше этим займется. Я думаю, он будет действовать в ваших интересах. Я охотно предложил бы вам гостеприимство в моем доме близ Сен-Мало. Там с вами обращались бы по достоинству, но я боюсь, что из-за вашей красоты...» Внезапно покраснев, он не докончил фразу и сделал вид, что поглощен дегустацией кофе. Марианна поняла. Вряд ли баронесса правильно расценила бы присутствие девушки ее возраста рядом с мужем в доме. Но это ее ничуть не задело. Ее даже позабавило замешательство грозного корсара. Смешно было видеть этого энергичного человека сконфуженным из-за желания помочь ей и боязни навлечь негодование супруги, и она сразу же успокоила его. «Благодарю вас за любезное предложение, но я в любом случае предпочту остаться в Париже, где у меня должны быть родственники». Он тяжело вздохнул, показывая, как он сожалеет об ее отказе, и проворчал: «А жаль, я был бы так счастлив». Затем, словно устыдившись своих слов, корсар стал кричать, что кофе холодный, и потребовал у Бобуа счет. Пришло время отправляться в министерство полиции, и Сюркув приказал подать фиакр. Марианна с удивлением обнаружила в нем свою дорожную сумку. Она сообразила, что это сделано по распоряжению Фуше, и воздержалась от расспросов. Фиакр потихоньку влился в поток, непрерывно катившийся по улице Монт-Горей. Огородники, торговавшие на центральном рынке, возвращались в Сен-Дени или Аржантей с пустыми тележками или нагроможденными одна на другую плетеными корзинами. Повсюду раздавались крики, восклицания, предложения опрокинуть по кружке перед дорогой. Перед утесом Канкаля стояло всего несколько экипажей. Вечером сюда съезжался высший свет, но и сейчас было достаточно много людей, и Марианна с интересом посматривала из-за занавески, как вдруг, заметив знакомую фигуру и лицо, моментально исчезнувшее в толпе, инстинктивно откинулась вглубь кареты. Почему Жан Ледрю спрятался? Почему он оставался на этой улице? Искал ли он возможности приблизиться к Сюркуфу, чтобы попытаться вновь войти к нему в доверие? Или только Марианна была его целью? Перехваченный ею взгляд, тяжелый и злобный, не оставлял сомнений на этот счет. В лице Жана Ледрю она приобрела непримиримого врага. Стараясь избавиться от неприятного ощущения, она повернула голову в другую сторону. Что касается Сюркуфа, не сводившего с нее глаз, то он ничего не заметил. Главная квартира имперской полиции находилась на набережной Малеке, в очень красивом здании 17 века. Но с тех пор, как революция отобрала его у законных владельцев, семьи Жуинье, оно претерпело множество превратностей. Пребывание в его стенах оружейной комиссии, затем комиссии общественного просвещения, не способствовало поддержанию его в должном порядке. Правда, с 1796 года гражданин Жозеф Фуше, впоследствии монсеньор герцог Отранский, поместил здесь свою семью и канцелярию, но министр был непритязателен, во всяком случае, к своей парижской резиденции — Он отнюдь не любил выставляться на показ, предпочитая сохранять все сокровища в своем великолепном замке Ферьер. Поэтому дом Жюинье оставался нетронутым, и патина времен глубоко въелась в его почтенные стены. И если жилые комнаты, где царила добрячка Жанна, суровая и некрасивая мадам Фуше, равно как и служебные помещения, сохраняли некоторую пышность, то только благодаря хорошему качеству обоев и бережливости хозяйки, ибо Фуше не видел никаких оснований для расходов на его министерство. Впрочем, министерство это было весьма своеобразным миром. Нагромождение всевозможных кабинетов, забитых папками и карточными ящиками, над которыми корпел целый рой неимущих писцов, простиралось в задней части здания от улицы Огюстен до улицы Сен-Пер. Отделанные деревом коридоры соединяли служебные помещения с апартаментами министра. Там толпилось странное и разношерстное сборище, смешивая редкий аромат духов светской дамы с гораздо менее изысканным запахом полицейских шпиков и доносчиков всех мастей. Окунувшись в эту удивительную атмосферу, Марианна, еще возбужденная после короткой поездки по Парижу, невольно прижалась к своему спутнику. Широкие плечи и крепкая рука Сюркуфа казались ей надежной опорой, благодаря которой можно было без особых волнений встретить ускользающие взгляды странных фигур, возникавших и исчезавших в закоулках дома Жюинье. Дело в том, что им пришлось войти через маленькую дверь с улицы Сен-Пер, так как набережная была забита каретами и экипажами, въезжавшими и выезжавшими со двора большого дома, расположенного против министерства. Создалась такая пробка, что фиакру пришлось сделать объезд. «Княгиня Дарамберг закатила прием», — ворчал кучер. «Вот и объезжай теперь». Благодаря этому Марианна смогла получить полное впечатление о том, что являлась самим логовом министра. Впечатление, надо сказать, малоприятное. Здесь даже воздух был пропитан пылью, сплетнями, шпионами. Поэтому она вздохнула с облегчением, войдя в переднюю, где дежурил привратник в строгой ливрее. Эта важная особа соизволила бросить на Марианну тяжелый взгляд. «Его высочество ожидает мадемуазель Малерус», — отчетливо произнес он, — «и никого больше». «Что ты хочешь сказать?» — моментально вспыхнул корсар. «Что мне велено проводить мадемуазель и только». «Ах так? Но это мы посмотрим». И, схватив за руку Марианну, Сюркуф бросился к двойной двери, ведущей в кабинет Фуше. Министр находился там, сидя около мраморного бюста какого-то увенчанного лаврами римского императора. Так, по крайней мере, подумала Марианна. Комната была небольшой, резко контрастирующей своей простотой со значительностью обязанностей ее хозяина. Меблировку ее составляли большой стол, заваленный папками и бумагами, 3-4 твердых стула и шкаф. Что касается самого Фуше, то он мелкими глотками смаковал поданное лакеем питье. Влетевший, как ураган, Сюркуф заставил его вздрогнуть. «Очевидно, у вас нет желания принять меня, гражданин министр», — гневно закричал корсар, подводя Марианну к одному из ужасных стульев. — «Объясните же, почему?» Фуше поперхнулся, обжег горячим напитком пальцы и какое-то время не мог обрести дыхание. В то время как лакей старательно вытирал ему галстук и манжеты, он с раздражением отодвинул чашку. — «Во имя неба, мой дорогой барон, когда, наконец, вы оставите эту отвратительную привычку врываться к людям подобно морскому приливу? Когда люди, о которых идет речь, будут вежливы со мной, почему вы запретили принимать меня?» — «У меня и в мыслях этого не было. Я ожидал мадемуазель Малерус и дал соответствующее распоряжение, но я представить не мог, что вы проводите ее прямо сюда. У вас появилась склонность к профессии няньки. Ничуть». Но если я занимаюсь кем-нибудь или чем-нибудь, я занимаюсь этим до конца. Я хочу знать, что вы сделаете с нею, и не уеду, пока не узнаю». И чтобы доказать свое намерение ничего не упустить из предстоящего разговора, Сюркув, в свою очередь, уселся на одном из стульев, оперся руками о трость и стал ждать. Марианна чуть не улыбнулась. Поистине он неотразим и чертовски надежен. С ним можно было бы идти хоть на край света. Между тем Фуше испустил вздох, способный разжалобить стены. «Можно подумать, что я какой-то великан-людоед. Что это вы вообразили? Что я снова пошлю ее в Сен-Лазар? Запру в карцер или назначу маркетанткой гренадером из гвардии? Неужели вы не питаете ко мне хоть немного доверия?» Сюркув ничего не ответил, но его отвисшая нижняя губа явно выражала сомнение в доверии к упомянутой особе. Фуше приподнял бровь, зарядился порцией табака, затем начал бархатным голосом: «Можете вы иметь что-нибудь против герцогини Отранской, моей жены? Напоминаю вам, что, имея 4 детей, она является образцовой хозяйкой семьи и вполне способна позаботиться о девушке, которая, кстати, тепло рекомендована моим старым другом. Вы удовлетворены?» Был ли удовлетворен корсар, неизвестно, ибо он молчал. А вот Марианна едва удержала гримасу недовольства. Мысль о том, чтобы поселиться в этом слишком отдающем полиции доме, ей не очень улыбалась. К тому же она не могла понять, почему Фуше, даже принимая во внимание рекомендацию Никола, до такой степени ею интересовался. Возможно, он оказывал ей большую честь, и она, без сомнения, должна быть за это крайне признательна, но ведь не ради этого она приехала в Париж. «Я думала, — начала она застенчиво, — я думала, что я смогла бы жить у моей кузины Дессельна. Еще неделю назад это было бы возможно. К несчастью, с тех пор ваша кузина нашла способ заставить говорить о себе. Она не может заниматься вами. Что это значит? Что она уже 5 дней находится на пути в Овернь, где останется жить под надзором. Должен добавить, что перед этим она 3 дня пользовалась гостеприимством полиции в тюрьме Маделонет». «В тюрьме? Моя кузина?» — воскликнула Марианна, ошеломленная неизбежностью судьбы, толкавшей последних носителей ее фамилии в тюремные камеры. «Но за что?» «За то, что она бросила в карету императора письмо-протест, касающееся личной жизни Его Величества. Ознакомившись с очень резким содержанием этого письма, мы сочли нужным отправить мадемуазель Аделаиду обрести спокойствие в деревенской тиши. И это больше для ее блага, чем для нашего». «Тогда я поеду к ней», — решительно заявила Марианна. «Я вам не советую. Не забывайте, что вы являетесь под вашим подлинным именем, тайно вернувшейся эмигранткой, подпадающей под действие строгого закона. Для вас лучше остаться мадемуазель Малярус, особой, с которой вашей кузине нечего делать. Кроме того, ее воззрения таковы, что я не желал бы в целях вашей безопасности, чтобы вы переняли их». Сказав это, Фуше, считая без сомнения, что тема исчерпана, повернулся к Сюркуфу, ожидавшему с нахмуренными бровями окончания диалога, и адресовал ему самую любезную улыбку. «Мне кажется, мой дорогой барон, — засюсюкал он, — что теперь уж вы можете попрощаться с нашей юной гостьей, которую я представлю герцогине». Но Сюркуф не собирался покидать свой стул. «С кузиной действительно дело сомнительно, ладно, — отчеканил он, — но ведь есть другой член семьи. Насколько мне известно, императрицу вы не арестовали?» «Бедняжка! Вздох Фуше выдал всю глубину его сочувствия Жозефине. «Я думал о ней, но чистосердечно признаюсь, что рапорты, которые я получаю из Мальмезона, не сулят ничего хорошего. Несчастная императрица днем и ночью проливает слезы и отказывается принимать кого бы то ни было, за исключением своих близких. Она действительно не может уделить внимание кому-нибудь, особенно дальней родственнице, которую она никогда не видела. Мне кажется, лучше немного подождать. Позже, когда Ее Величество возьмет себя в руки, я не премину поставить ее в известность. До тех пор мадемуазель Малерус должна удовлетвориться нашим покровительством». Фуше встал, как бы давая понять, что аудиенция окончена, однако начал рыться в загромождавших его стол бумагах. Вскоре он вытащил какое-то письмо, пробежал его глазами и заявил: «Впрочем, я думаю, дорогой барон, что ваше пребывание в Париже долго не затянется, и вы поспешите вернуться в Сен-Мало. Передо мной рапорт, который сообщает об одном смелом деле, осуществленном вашим человеком. Горье, капитану «Ласточки», удалось захватить в Гернси, под самым носом у англичан, ваш брик несравненный, утраченный в ноябре». «Не может быть!» Марианна с грустью отметила, что Сюркуф глядел сейчас на министра, как на божественного посланца, совершенно оставив ее своим вниманием. Впрочем, что могла значить в жизни моряка случайно внушенная ею привязанность в сравнении с тем, что наполняло его душу? Корабли, люди, море. Он уже вертел в руках шляпу, лежавшую перед ним на шкафу. «Я отправляюсь сегодня же вечером. Спасибо за новость, дорогой министр. Лучше вы не могли бы мне сообщить. В таком случае мне остается только попрощаться с вами». Затем, повернувшись к Марианне, он низко поклонился. «И с вами также, мадемуазель», — продолжал он любезно. «Я уезжаю спокойным за вас и желаю вам много счастья. Не забывайте меня». «Он уедет. Он покинет Париж, оставляя ее в этом отвратительном доме». Чувство горечи охватило Марианну. Она обнаружила, что удивительно быстро привыкла к своему спутнику, такому солидному, такому уверенному в себе, в честности которого нельзя было сомневаться. Может быть, потому что он напоминал ей Блэка Фиша? Он оставил ее на волю судьбы, чтобы идти своим путем, и, может быть, уже завтра забудет о ней. Она инстинктивно чувствовала, что этот человек был редким образчиком мужской породы. От него так и веяло свежим ветром, свободой, радостью жизни, тогда как при взгляде на узкое бледное лицо Фуше в ее представлении всплывали, один бог знает почему, какие-то зловещие тайны. Слышался запах ладана и шепчущиеся голоса в полутьме часовен. Позже, узнав, что Фуше начинал свою карьеру в стенах ораторианского монастыря в Нанте, она вспомнит это ощущение и лучше поймет его. Непроизвольным жестом она протянула руки к уезжающему другу, с трудом удерживая слезы разочарования. «Спасибо за все. И прошу вас, пишите мне». Он улыбнулся, и его рукопожатие едва не заставило ее вскрикнуть. «Обещаю вам это. Только заранее простите мой отвратительный почерк. Я не присяжный писака, но ради вас готов на большие жертвы. При малейшей неприятности зовите меня. Я примчусь немедленно». Быстро поцеловав неожиданно похолодевшие пальцы Марианны, он схватил свою трость и вышел, не оглядываясь, сопровождаемый непроницаемым взглядом Фуше, который, едва за корсаром закрылась дверь, с облегчением вздохнул.